Глава 42. Загребая жар чужими руками. Читая свалившиеся на него сообщения, ворон сидел на траве и пытался все осмыслить. Что за дикий навык? Твою ж, 10 очков влияния. У меня их, конечно, пока достаточно, но целых 10. Одно очко было бы можно обменять как минимум на золотую шмотку. Но если стоят такие затраты, значит, польза должна быть просто космической. Рядом с ним, рассказывая и снова переживая трагическую историю своей жизни, сидел сильнейший некогда авантюрист. Парень глядел на него, вспоминая историю, пока... Щелк! Дальта Аро. Уилл смотрел на мужчину, сидящего рядом с ним, а в его глазах горел огонь нереальной наживы. «Мне не нравится ни твой тон, ни твой взгляд. Да и чего скрывать, мне кажется, ты задумал что-то плохое». Тут же подобравшись, сухо ответил авантюрист. «Дальтара, друг мой, как ты мог подумать обо мне такое? Я просто хотел предложить тебе сотрудничество. Но для начала ответь на один вопрос. Хотя нет, на два». «Хорошо, спрашивай». Все так же с нотками подозрения ответил авантюрист. «Первое. Скажи, а мог бы я, узнав об этой истории и распознав предмет, использовать твой опыт и знания для себя?» «Ты...» Дальтара напрягся. Его глаза не сулили ничего хорошего, и теперь он мог спокойно убить разбойника. Их отношения на стадии доверия не были гарантией от убийства. «Зачем тебе это знать?» «Извини, извини, просто любопытство. Ты-то, как никто другой, должен знать, что это такое». «Ну да, ты прав, но я не хочу отвечать. Задавай второй вопрос». «Хорошо. Почему ты, не боясь, ходил по этому лесу?» «Ха, а чего мне бояться? Ты, видимо, не расслышал, что я раньше был очень силен. На сегодняшний день, по моим ощущениям, я собрал почти все свои знания и прежние возможности. Моей силы хватит на этих жалких монстров». Дальтара даже как будто обиделся на то, что кто-то сомневается в его способностях. «Это очень хорошо», — проникновенно ответил Уилл. «А теперь самое главное, как насчет того, чтобы заключить взаимовыгодное сотрудничество?» «Я не совсем понимаю, о чем ты». Дальтара уже давно сидел без шляпы, прислонившись к дереву, и чесал свою голову. «Все просто. Тебе нужно, чтобы твои разлетевшиеся повсюду знания и опыт отдавали добровольно, так? Значит, когда появится следующий клочок твоей жизни, то я могу купить его вместо тебя, своровать или убить владельца в крайнем случае, чтобы отдать его тебе. Заметь, возможностей для обретения становится больше». «Ха, почему я сам до такого не додумался? Я же, вероятно, мог нанять кого-нибудь для того или иного случая. Наверное, после первой потери я вбил себе в голову, что эту задачу нужно решать только мне. Рискованно, но мне почему-то кажется, что из-за того, что именно ты предложил мне это, а не я сам, чары на уничтожение моего опыта точно не сработают. Ведь ты предложил мне сделку по своей воле, но в чем твой интерес?» «Все просто, мне нужна чужая сила, чтобы стать сильнее самому. Ты ведь, наверное, уже видел мои возможности. Только предупрежу сразу, у меня много незаконченных дел. Мы будем добывать твои разбросанные знания и опыт, если они будут нам по пути». «Так и только так. Обдумай все хорошо». «Теперь я понял твою цель. Но это все же лучше, чем бродить одному и отдавать свои вещи. К тому же мои запасы подходят к концу. Я столько времени их добывал, столько сил потратил». «Хорошо, я согласен». Дальтара и вор пожали руки. «Поздравляем! Ваш хитрый ум и удача позволили заинтересовать авантюриста в путешествии с вами. Если вы нарушите свое слово, вас ждет смерть. Все ваши вещи из инвентаря пропадут. Вы потеряете все уровни, заработанные в путешествии с Дальтаром. Ваши отношения с ним упадут до вражды. Помните, некогда легендарный авантюрист не прощает предательства». Встав и стряхнув со штанов прилипшие травинки и грязь, они осмотрелись. Дальтара собрал столик и спрятал его в кольцо, похожее на кольцо игроков, только без символа перерождения. «Погоди, у тебя тоже есть кольцо и инвентарь?» Уилл почему-то не задумывался о чем-то подобном, когда увидел разложенный стол. «Ну да, добыл его в одном из путешествий. Редкая, я тебе скажу, штука». Он погладил кольцо. «Ясно. Итак, новая часть тебя еще не появилась?» «Пока нет. Бывает, они по месяцам не появляются, а бывает, одна за другой в разных краях света». «Хорошо. Тогда приступим к работе. Ты, кстати, кто, маг или воин?» «Увидишь», — улыбнулся Дальтара. «Пойдем делать тебя сильнее».